Глава 15. Астральный оборотень в чужом мире. Огни. Тарл уехал днем, пообещав объяснить все, как только вернется. Не знаю почему, но я не находила себе места. Словно бы чувствовала, сегодня, вот прямо сейчас решается судьба. Моя, мамина и наша с Альфой Кана. Пульс бил все рекорды, ноги и руки то и дело холодили. Мне нужно было отвлечься, чтобы опять не загнать себя в очередную рефлексию, в чем преуспевала не раз. В итоге не нашла ничего лучше, чем напроситься сопровождать Индиру на ревизию работы уборщиц. Каны нанимали какую-то человеческую фирму, и ее сотрудницы трижды в неделю наводили порядок в жилищах. Десятки женщин, вооруженных моющими пылесосами, средствами для чистки всего-всего, шустрели в разных домах Канов поочередно. Индира отслеживала качество работы, узнавала, не нужны ли какие-то порошки, спреи, мыло, ёршик или еще что-нибудь. Пять женщин ловко управляли с посудомойкой, расположенной в пристройке дома Тета размером с небольшую комнату. Загружали, выгружали, вытирали, разносили по домам. Мне нравилось смотреть, как у них все налажено, выверено. Если труженицы забывали, в какой дом нести посуду, Индира мгновенно напоминала. Кажется, она знала. Все ведала всем. Наконец-то представился случай вызнать, почему людоеды готовят на открытом огне. «Ради запаха настоящей пищи», — был ответ Индиры. «Да и поварихи наши любят живой жар». Чего-то подобного я ожидала. Невольно залюбовавшись шестью людоедками, снующими у костра с приправами, продуктами, что-то добавляя, дегустируя запах, помешивая содержимое котлов гигантскими ложками половину человеческого роста. Почему-то они напоминали знахарок, колдовавших над диковинными зельями, волшебными снадобьями. Я так увлеклась, что даже забыла о своих проблемах, пока возле нас не вырос довольный Тарл. Заметив его готовую улыбку, светящиеся глаза, поняла, что опасения были напрасны. «Нам нужно срочно поговорить». Улыбка Кана расширилась. Он ловко подхватил меня под руку и утащил в направлении своего коттеджа. Плотно закрыв дверь, Тарл усадил меня рядом с собой на диван. Его лицо выглядело одухотворенным, как никогда. Глаза ясные-ясные, улыбаются, мышцы расслаблены. «Вопрос твоей мамы решен», — промурлыкал Тарл. Я замерла, превратившись в слух, боясь поверить сказанное Каном. Сердце выдавало несколько мощных ударов и, казалось, остановилось до хороших новостей. Воздуха не хватало. В общем, план такой. Ты приводишь меня в свой мир в день смерти мамы. Как только ее перевозят в морг, договорюсь с местными, чтобы заменить тело. Замену возьму с собой. Так что тебе придется и туда, и сюда тащить неживого человека. Теплая волна прошлась по спине от осознания, что Кан усиленно избегает обобщения. Труп, тело, заботится, как всегда. Между тем Тарл продолжал. Короче, в морге разберусь. Тебе надо только меня и наш груз доставить в свой мир где-то через полчаса после смерти мамы. Обычно в это время их уже обустраивают в морге. Я кивнула. Радость медленно, но верно наполняла, крылья трепетали за спиной. Потом мы перенесем твою маму в наш мир. Надеюсь, у тебя все получится. Дальше мои заботы. Я убедил Альпина ее оживить. Он может воскресить умершего, но не позднее, чем через 3 часа после гибели. Теперь последний вопрос. Лидлей, как принимающий и обучающий клан, отпадают. Отпускать на волю новорожденную ледяного нельзя, сама понимаешь. Я позвонил Альпину и попросил заехать. Тебе нужно убедить его взять маму в семью. Я неверяще уставилась на Кана. Он разговаривал с ледяным, с которым ни разу не обменивался ни единым вежливым словом, которого неизменно приветствовали рычанием, с которым дрался до переломов рваных ран у каждого сломанной шеи у Алла? Таррелл пропустил мои волосы сквозь пальцы, неотрывно наблюдая, как пряди падают вниз, отсвечивая в лучах закатного солнца медью. «Огни», — произнес мягко, — «для тебя я пошел бы. Кланяться кому угодно, ты же знаешь. К чему это удивление?» Я уткнулась лицом в грудь Кана, внимая его нарастающему сердцебиению. Шумное дыхание Таррелла привычно окутывало знойной дымкой. Несколько минут мы сидели так неподвижно. Таррелл приобнял меня, притягивая все сильнее, все чаще дыша. В коттедж постучали. Кан помедлил пару секунд, затем нехотя отодвинулся. «Тед? Это Камул?» — крикнул через дверь. «Да», — долетел до нас ответ Беты. «Тогда веди», — приказал громко и тихо добавил. «Вечно он не вовремя». Таррелл чуть подвигался на диване, меняя позу, положил руку мне на бедро, но затем медленно убрал, не хотел провоцировать Аллы. Я благодарно посмотрела на Кана, он пожал плечами. Я же говорил. «Огни, Таррелл сказал, что тебе очень нужна моя помощь». Алл зашел в холл и плюхнулся в кресло. «Я понял твой выбор», — он кивнул в сторону людоеда. «Скажу честно, невероятные изумрудные глаза гипнотизировали тем самым стеклянным взглядом, который раньше пугал до чертиков. Слава богу, моя аура все еще хранила защиту от поврежденного поля ледяных. Чувствовался лишь дискомфорт из-за того, что прошу об услуге мужчину, которого отвергла, предпочитая другого. Но выбора не было. Я не столь уж альтруистичен и не столь хороший», Алл помолчал, чуть опустив голову и помотал ею так, что платиновые волосы рассыпались по плечам. «Но после того, что ты сделала ради Стеллы и Берна, я должен тебе две жизни». Ледяной замолк еще ненадолго и говорил. «В общем, в этих рамках проси». Поразительно. Когда помогала Стелле и Берну, у меня и в мыслях не было, что порыв вернется добром. Я поступила так, как требовало нутро. Сердце, если выражаться красиво. А вот теперь цепочка добра замкнулась. Неужто этот вселенский закон на самом деле работает? После случившегося с мамой я перестала верить в хорошее. «Мне нужна одна жизнь», — поспешила выпалить, вдохновленная обещанием ледяного. «Говори, я весь внимание», — предложил Алл. «Мою маму скоро обратят», — начала осторожно. Ледяной удивленно приподнял бровь. «Морох?» «Нет. Альпин, его первый сын». «Ты хочешь, чтобы мы взяли ее в клан?» догадался Алл, грустно улыбнувшись. «Что ж, я останусь должен тебе только одну жизнь. Когда ее передашь?» «Точно не скажу, но, скорее всего, на следующей неделе». Я обернулась к Таррелу. «Не решаю ли за двоих, не поинтересовавшись его планами?» Кан понял без слов. «Сегодня воскресенье. Мы отправимся за мамой Огни, как только она скажет, что набрала достаточно сил на переход». «В таком случае должен предупредить». Алл встал, похоже, намереваясь договориться и уйти. «Обращение длится около суток. Когда она очнется, я должен быть рядом. И если обращает Альпин, ему лучше бы дать мне глоток своей крови, чтобы установить связь». «Все сделаем», — опередил меня с ответом Таррелл. Ледяной поморщился, но не возражал. «В таком случае жду вестей», — закончил и пулей вылетел вон. Я вскочила и запрыгала, словно ребенок, чьи родители вернулись из длительной командировки. Счастье какое-то чистое, детское, завладело всем существом. Раз, два, три, подскочила, и потолок оказался в сантиметрах от головы. Я взлетела, только теперь ощутила вокруг астрального дракона, увидела его золотистое сияние. За спиной расправились сильные крылья. Большинство летающих существ не могут вот так просто зависать в воздухе. Им нужно держаться на воздушных потоках, ловя их крыльями. А джагары — исключение. Они способны левитировать и, конечно же, реять в небе. Обучение подходило к концу. Я освоила полет. А это значит... Только теперь до меня дошло, почему вот так запросто планировал очередной скачок порталом, Ведь, прибыв сюда чуть больше недели назад, чувствовала, что нужную энергию скоплю не раньше, чем через месяц, а уж после бесед с куратором, еще больше опустошившим мои запасы, и того дольше. Однако буквально на днях обсуждала с Тарелом наше путешествие в мой мир, словно оно назначено уже на завтра-послезавтра. Я вступила в полную силу Нишати, навострилась черпать почти любое количество энергии из космоса. Лишь одно беспокоило, маячило на задворках восторга ликования, когда тело казалось невесомым, в животе точно миллионы мотыльков порхали, щекоча крылышками. Смогу ли протащить Тарла его груз туда и обратно? Не затеряемся ли среди чужих миров? Я прекрасно знала, насколько сложно путешествовать даже с одним пассажиром, а уж с двумя. Ситуацию очень осложняло силовое поле, как назвал его куратор, вокруг планеты Тарала. Оно высасывало энергию и, что еще хуже, меняло направление портала независимо от усилий. Тарал сидел на диване в позе лотоса и улыбался, наблюдая за моей левитацией. На его лице застыло до боли знакомое выражение довольного сытого льва, у ног которого играют котята, а рядом прилегла гордая львица, ласково потирающаяся о своего царя природы. Внезапно я ощутила, как астральный дракон вокруг меня. Морда приплюснулась, лапы изменили форму, тело слегка укоротилось. Я находилась внутри энергетического поля в форме полукана-полудракона, точно такого, в какого обращалась в своем сне с Тарлом и мамой. Вспомнились предупреждения, что не смогу попасть на планету Создателей. Если честно, ни тогда, ни сейчас меня это не особенно волновало. Великие аджагары, вызывающие преклонение, инстинктивное, восторженное, представлялись бесконечно далекими. Я никогда и не думала наведаться к ним в мир, чтобы увидеть астрального отца, узнать, как живут создатели Нишати. Любой аджагар способен ненадолго заглянуть на мою старую и новую родину. Мгновение общения у нас все равно никто не отнимет. Стоило вспомнить творцов, аура опять поменяла форму на драконью. Чудеса! Об этом меня не предупреждали. Напротив, во сне четко говорилось, что я должна выбрать один астральный облик. В то время, как многие другие хорошо обученные, тренированные нишати, способны на короткий срок обращаться в любую увиденную расу, я посмотрела вниз на довольного Кана. Поле мигнуло и вернулось к предыдущему виду. Не знаю, как это вышло, возможно, я не простой нишати, или творцы опять не учли какой-то фактор, не договорили, что за ними водилось. Я будто бы переключалась, вспоминая об аджагарах, обращалась в дракона, о людоедах, тарыли, в кана. Хорошо, рядом не было верберов. Какой-то ребяческий задор бурлил внутри, кажется, все беды и тяготы ушли в прошлое. А впереди удивительная новая жизнь, где все налаживается и вокруг много по-настоящему хороших существ, пусть даже большинство из них не люди. Внезапно, отчетливо ощутила, словно упругий шланг присосался к виску морох. «Вот мерзавец! Ты не узнаешь о нашем плане, я тебе не позволю!» На чистых инстинктах взмахнула крыльями, почувствовав, как за спиной затрепетал еще какой-то кусочек крыла. Точно, у меня их на самом деле не два, а три. Правда, третья, малюсенькая, едва заметная. Я рубанула хвостом по каналу, тот дрогнул, съежился, как скукожившийся стебель, высушенный на солнце. Прямо почувствовала силу недовольства мороха, его стремление восстановить мыслесвязь. Вот почему немедля рубанула по ней еще раз изо всех сил. Впечатления были странными. Казалось, возле виска тянулся хрустальный провод, теперь разбившийся на мелкие осколки. Они быстро осыпались, растворяясь в окружающем пространстве, и я ощутила, что совершенно свободна от неандертальца. Никогда прежде не доводилось полностью блокировать канал мыслесвязи, тем более протянутый из другого измерения. Маленькое крылышко за спиной вдруг увеличилась, обретя размер половины каждого из остальных. Я взмахнула им, двумя другими, описала круг почета над головой Тарала и приземлилась рядом. «Получилось! Я отключила мороха!» — воскликнула, бросаясь на шею Кана. Тарал не проронил ни слова, заключив в плен своих рук упоительного жара тела. Я прижалась к Кану, чувствуя, что вместе мы можем добиться чего угодно. «Ладно», — быстро отстранился от меня Альфа. «Если ты не планируешь затяжного марафона любви, лучше давай отдыхать». Гематитовые радужки сверкали, грудь вздымалась. Часто-часто шумное дыхание паром оседало на моем лице. «Как всегда, тебе надо набраться сил перед прыжком в свой мир», — вздохнул Кан. «Иначе бы так просто не отделалась». Я кивнула, понимая его заботу и принимая ее как нечто естественное. «Завтра у нас тяжелый день», — продолжил между тем Тарал. «Или ты не успеешь подготовиться?» «Давай через двое суток», — ответила, трезво оценив время, необходимое на подготовку. «Нужно накопить энергию, подумать, где лучше открыть портал, вспомнить технику». «Хорошо, два дня тебя не трогаю», — выдохнул Кан. «Но будешь очень должна». Его гематитовые глаза смеялись. Я старалась не думать о содержимом мешка на плече Тарала. Кан не особо распространялся, просто зашел утром в холл, показал ношу и заявил: «Я готов». Он и впрямь подготовился, оделся в свои любимые безразмерные голубые футболки и джинсы, даже кроссовки нацепил, чтобы в моем мире не особенно бросаться в глаза. «У нас босиком не ходят». У меня было два дня на раздумье, где лучше открыть портал. Где-нибудь на природе, в лесу. В конце концов, решила не рисковать, нарваться на лишних свидетелей и выбрала отправной точкой коттедж Альфы, мой дом. Все утро забирала энергию из всех космических источников, какие находила, на ближайших планетах, в небе, невдалеке от Солнца. В итоге сейчас чувствовала, сил хватит. Господи, последний шаг, последний рывок, только бы все получилось. Теперь большая часть предприятия на моей совести. Я не должна подвести ни маму, ни Тарла. Просто не имею права снова обмануть доверие самых дорогих существ. Страх выстреливал из сведенных до судороги плеч, покалывая кончики пальцев. Тарл стоял посреди холла, ожидал пояснений. Я прикрыла глаза, проверяя крепость нашей связи. Пуповина, налитая энергией, дернулась. Я пошла по ней, упершись в тело Кана. Он едва заметно пошевелил бедрами. «Не надо так», — проговорил хриплым голосом. Я открыла глаза и подошла к Тарлу. Он не двигался, ждал. Взял за руку, прочувствовав, как энергия льется по нашим телам, создавая общее поле. Я будто бы растила собственную ауру, наполняя мощью космоса, увеличивала, сложив крылья так, чтобы они обнимали Кана. Еще больше, еще, еще. Наконец мы оба словно бы стояли в шаре общего поля. Я снова прикрыла глаза, миллиметр за миллиметром, проверяя каждую его точку, доливая энергию туда, где ее недостаточно. Дело сделано. Шар засиял, напоминая зеркальную сферу в танцклубе, бликующую от света ламп, причем не только снаружи, но и изнутри. Я крепче сжала руку Тарла. «Все получится», — ободряюще прошептал он. Не отрывая глаз, представила, как пространство расступается, а крылья несут нас сквозь материю и время, в тот ужасный день, который навсегда высекла из памяти потеря мамы. Высекла с кровью и болью. Меня начало потряхивать. В районе сердца сжался тугой узел. Руки похолодели, и даже близость жаркого тела Кана больше не помогало согреться. «Огни, не время. Надо отрешиться. Как учил святейшество?» Я снова позвала тот день, изо всех сил стараясь концентрироваться на чем-то безобидном. Две витрины соседних магазинов, косметики, невдалеке от больницы, яркие неоновые вывески, не выключавшиеся даже днем, наперебой зазывали редких прохожих, убеждая разгладить морщины, увлажниться, окраситься, надушиться, на маникюрице и еще много всего с собой сотворить. рощица невдалеке, летние березки с глянцевыми резными листочками грациозно устремились к солнцу. Чуть покосившийся старенький забор, опоясавший естественную возвышенность, на которой они росли. Подернутая временем облупившаяся зеленая краска, спутанные волокна досок, вылезающие из-под нее точно волосинки на голове лысеющего. Я ощутила, что пространство перед нами расступилось, потянув внутрь, накрыло желание шагнуть туда поскорее. Но я знала, еще рано. Медленно прошлась по общей старлом ауре, объединившей лишь тех неединокровников, кто принадлежит друг другу душой и телом. Осторожно изменила ее форму. Теперь поле напоминало подводную лодку. Направила его внутрь пространственного коридора, не забыв удостовериться, что Кан рядом. Прочувствовав его энергию, его огонь, мы понеслись вперед. Ощущения были совершенно не такими, как в прошлый раз. Однажды я каталась на жеребце, вздумавшем понести. Он, рванув, закусив у дела так, что меня вдавило в седло. Я чувствовала, что больше не властна над движением, что меня уносит куда-то неуправляемо, опасно. Сейчас переживания были сходными. Чем глубже мы погружались в портал, тем меньше я влияла на переход. Нас кидало из стороны в сторону, разворачивало, качало. Я стиснула руку Тарла, крепко пожимавшую мою в ответ, и лишь ждала, когда это сумасшествие закончится. Даже чуть приоткрыть глаза не хватило духу. Однако даже в цепких объятиях ужаса не забывала продолжать удерживать энергоконтакт с Каном и его ношей. Полет длился и длился. Боже, как долго! Вдруг мы потерялись? Вдруг я неверно задала ориентиры? Что такое березки? Что такое забор? Что такое вывески? Сколько их может быть в параллельных мирах, похожих, однотипных? Сотни? Тысячи? Холодный душ мурашек заставил вздрогнуть. Лодка Поли резко дернулась вперед, и мы выпали наружу. Вот ведь я растяпа! Даже не подумала о том, куда стоит прыгать в людном-то городе посреди бела дня. Хорошо еще не возле магазинов выпали из ниоткуда. Мы с Тарлом очутились в березовой роще, невдалеке от того самого забора. Даже не так, невдалеке от того самого места в заборе, которое я визуализировала, если говорить языком святейшества. Ух, я выдохнула, узнавая местность. Ощущение потери вонзилось в грудь мириада иголок. Я пешком ходила по этой тропинке, к маме, к живой маме. По ней же шла из больницы в тот день, когда ее не стало. Воспоминания нахлынули с невиданной прежней силой. Холодная морось облепила набухшие почки березок. Сырая земля пружинила под ногами. Я села вот на этот пенек и застыла, чувствуя, как природная влага на лице солонеет от слез. Придавленная эмоциями, сейчас и здесь плюхнулась туда же и затихла. «Огни, не время, очнись!» — взревел Тарл. «Все нужно делать очень быстро!» — встряхнул меня, приподнял и поставил на ноги. «Так, он прав!» Я огляделась еще раз. Оживленная трасса за забором гудела растревоженным роем насекомых. «Куда идти?» — Кан встряхнул меня еще раз. Указала на соседнюю ограду. Белую-белую, точно саван. За ней высилось несколько корпусов онкологического диспансера. «Там?» — быстро уточнил Кан. «Третий корпус, морг, думаю, внизу. Я слышала свой голос, будто бы со стороны, чужой охрипший. Хорошо, жди. Не сходи с этого места, поняла?» Он вгляделся в мое лицо и вдруг накрыл губы ртом. Какое-то мгновение почти физически ощущала, что Тарл стремился поддержать, утешить. Затем Кан оторвался от меня и прыгнул. Не успела ахнуть. Он перемахнул забор. Надеюсь, никто этого не заметил? Хорошо. Ограды рощицы и больницы сходились в каких-то метрах друг от друга на нелюдном переулке в стороне от трассы. Я присела на знакомый пенек, опершись об него руками. «Огни, не время психовать. Надо вбирать энергию космоса. Только сейчас догнала чувство, что растратила почти все запасы. Вот я раздява. Нашла то же время рефлексировать. без должного количества сил не смогу протащить нас даже до соседних миров. Я расслабилась, свела ноги вместе, выпрямилась и нащупала два ближайших космических канала. Они словно нити паутины опутывали друг друга немыслимыми узорами. Я принялась усиленно втягивать мощь. Энергия рванула в тело, мгновенно прогрев так, что на коже выступила испарина. Слишком резко, слишком быстро, но иного выхода нет. Энергия ударяла в темечко, обливала ушатом огня, впитывалась в плоть и ауру. Только сейчас сообразила, в момент выхода из портала наше общее старое поле разорвалось, и теперь меня сканом скрепляла только пуповина. Ничего, восстановим. Я еще раз потянулась к космическому источнику. Мощь ринулась навстречу, заливая ауру, подобно тому, как воздух заполняет воздушный шарик. Я выгнулась, помогая энергии распределяться как можно равномернее. «Огни!» — оклик Тарала заставил сосредоточиться на реальности своего старого мира. Кан стоял рядом, бережно держа в руках тело, завернутое в несколько простыней. К горлу подступили слезы. Мне хотелось размотать этот жгутик саван, целовать ноги, руки, просить прощения. «Огни! Время!» — одернул Кан. Я снова закрыла глаза, взяла его за руку, почти ощутив, как Тарал закинул ношу на плечо. Шар восстановился практически сразу. Прецедент не открытие, все-таки легче. Не спеша повторила процедуру, один в один, как в доме Альфы Кана, пока наше общее поле не засияло. Теперь дело за ориентирами. Холл, дома Тарала, крашеные светло-бежевые стены, паркет, по которому можно кататься в носках, диван, у которого после драки Кана с Морохом отломился кусочек ножки, кресло, где сидел Тарал, Алтет, высокий потолок, маячивший над головой, когда левитировала. Портал открылся и не успела поправить форму поля, всосал нас внутрь. Я понимала, что все случилось не так, как должно было. Тело потряхивало, рука, отчаянно вцепившаяся в пальцы Кана, онемела. Нас вращало и швырнуло с такой скоростью, что американские горки представлялись теперь ровной дорогой. Туда-сюда, вправо-влево, вниз-вверх. Шар закачался, крутанулся, сделав несколько оборотов. Если бы не энергия, плотно-плотно обхватившаяся со всех сторон, нас почти наверняка кидало бы внутри, как попало. Скорость увеличилась. Я не знала, что предпринять. Понимала, случилась ошибка, но на исправление не хватало ни сил, ни знаний. Шар припустил сильнее, закачался, и мы выпали в черноту. Голова закружилась. Я отчаянно попыталась удержаться на ватных ногах. Но колени подогнулись перед глазами, все поплыло, закружилось, и я потеряла сознание. В самое время нас определенно зашвырнуло в чужой мир.